Глава 13. Помнится, однажды я спросила у Эстер, после того, как покинула хипстерский ад с банками «Килнер». «Я нахожусь в штопоре, как при замедленной съемке», и она ответила, «Это скорее румба, Гок. Ты со стуком врезаешься в стены, отскакиваешь от них и продолжаешь в том же духе». Думаю, они с мамой больше и не пытались постичь меня, когда я объявила, что университет не для меня, ясно дав понять, что это не обсуждается. Они подозревали, что смерть папы лишила меня уверенности в себе, но я наотрез отказалась говорить на эту тему. Выстроила высокую стену и выставила по периметру вооруженную охрану. Мы отмечали мое 30-летие во французском ресторане. Над риет – мелко нарубленная и жареная в сале свинина или гусятина, с французского. И бёф бургиньон – говядина по-бургундски, с французского. Витала осязаемая атмосфера озабоченности и разочарования. Обсуждались мои бездарно проведенные годы, с 20 и далее. Никто из нас уже не мог притворяться, что я с тех пор изменилась. Я не очень-то умею смотреть в лицо фактам. Я определенно не из тех прагматичных особ с конструктивным умом, которые думают «О, я распадаюсь на части, мне необходимо сходить к психоаналитику. Давайте разведаем, какие проверенные специалисты есть в радиусе 2 миль, и запишемся на прием, а потом приходят туда». Я попала в кабинет Фэй другим путем. Через 8 лет после того, что врач-консультант объявил диагноз моего папы, внезапный сердечный приступ, вызвавший инсульт, его сердце дало сбой, и мозг отключился. Да, что-то в этом роде. Я рассказывала об этом Реву. В тот вечер, когда мы познакомились, на Реве была рубашка ядовито-зеленого цвета, которая чудесно сочеталась с темной кожей цвета эспрессо. У него худое лицо и глазки-бусинки, как у настороженной птицы. На вечеринке в честь Клэм было, на мой вкус, слишком много позеров. Однако я довольно быстро поняла, что Рев... Клэм познакомилась с ним в своем бутике, где Рев был одним из покупателей Дэнди. Это нечто стоящее. Он наглый, легкомысленный, с чувством юмора, и он вдруг выдает тебе какое-нибудь испепеляющее, четко сформулированное откровение. А когда ты лежишь в постели ночью, пытаясь уснуть, обнаруживаешь, что прокручиваешь в мозгу это откровение. В то время я работала в ночном клубе, где меня лапали пьяницы. Приходилось колоть в ноги более утоляющие, чтобы я могла часами стоять на 4-дюймовых каблуках. Пожалуй, это была моя худшая работа, а мне есть с чем сравнивать. Я мимоходом упомянула, что мне все еще каждую ночь снится папа. Типичная Джорджина Хорспул на вечеринке. Каждую ночь, повторяет Реф, который устроился на бархатном диване Клэм с обивкой шафранного цвета. Он пытается перекричать «Голдфрап». «Голдфрап» — британская музыкальная группа, состоящая из Элисон Голдфрап, вокалосинтезатор, и Уилла Грегори, синтезатор, создана в 1999 году. Каждую? Я слишком поздно вспоминаю, что разговариваю с профессиональным психоаналитиком. «Ну, довольно часто», — отвечаю я. «Я не держу у кровати блокнот и не веду счет. Папа, папа, папа. Я голая. Опаздываю на автобус. Мои зубы сгнили. Меня ловят, когда я краду баранью ногу в мясной лавке. Причем голая. И снова папа. Тебе бы не помешала консультация у психоаналитика. Однако должен предупредить. Если я слышу «голая с моим папой», то дальше ты переходишь в категорию гораздо более дорогих клиентов. Я смеюсь. Рэф всегда рискует подобным образом, но этот риск всегда прекрасно рассчитан, и это мне в нем нравится. Кажется, с его компетентностью он бы должен быть сверхосторожным, но все как раз наоборот. Он рискует, но при этом делает все правильно. Я рассказываю ему о противоречии. Хотя папа всегда присутствует в моих мыслях, я не могу заставить себя сходить к нему на могилу. Пока я это рассказываю, лоб Рэва еще больше морщится, и, наконец, он говорит, «Окей, я не стану тебя лечить, потому что это неэтично, да и ты будешь чувствовать себя неловко. Но ты повидаешься с моим коллегой, Фэй. Я собираюсь записать тебя к ней на прием». Рэв действительно очень хороший специалист. Он понял, что иначе я запишу ее координаты и не стану ничего делать. Я не уверена, что хочу ныть о себе. Какое значение имеют мои проблемы? Многие люди теряют родителей. Говорю я в то время, как Рэв вбивает мой номер в свой мобильник. «Не будь такой чертовски британской», — отвечает он. «Что за страна? Мы готовы скорее убить себя, чем кого-то потревожить. Правда, не думаю, что ты склонна к суициду». Я ходила к Фэй год, и она очень помогла. Теперь я кладу цветы у папиного надгробного камня в день его рождения и веду с ним тихий разговор, если никого нет поблизости. Глажу холодные буквы на граффити, смотрю на эти неумолимые даты начала и конца. Мне бы хотелось, чтобы меня о них предупредили. Мысли о смерти все еще крутятся у меня в голове неделю спустя после поминок Дэнни. Мне абсолютно нечего делать, пока не позвонит или передумает звонить Девлин. Да, я могла бы проявить инициативу и ковать железо, пока горячо, в каком-нибудь другом месте, но тогда я не была бы румбой. После шока от того, что я видела Лукаса Маккарти, а Лукас Маккарти в упор меня не видел, я погрузилась в уныние. Итак, я покупаю в супермаркете букет очень ярких лилий за 4,99 фунта. Чтобы они гнили на кладбище? Ты странная. Это цена 2 пинт, так что ты зря потратила деньги. Просто стащила бы их с какой-нибудь клумбы в парке. Таков был бы комментарий папы. И направляюсь на кладбище Тинсли Парк. Оно плотно заселено, если это подходящее слово, и мне приходится проделать долгий путь, пока я добираюсь до папы. Мне нравятся унылые старые надгробные камни, покрытые изумрудным лишайником, с датами, начинающимися от 1800-х, когда целые семьи умирали, скажем, от цинги. А вот современные сверкающие надгробия вызывают у меня нервную дрожь. Когда я дохожу до Джон Хорспул, памятника тому факту, что это действительно произошло, у меня больно сжимается сердце. Я размышляю над тем, как лицемерны слова, высеченные на его надгробном камне, возлюбленному мужу, отцу и брату. Два слова из трех неверные. После похорон дядя Питер вернулся в Испанию со сверхзвуковой скоростью. Мне почудилось, будто я слышу саркастическую реплику папы. Это человек, который украшает комнату своим отсутствием. Шпильки папы в адрес дяди Пита. Этот гость так же приятен, как кошачье дерьмо, которое ты обнаружил в своем доме, хотя у тебя нет кошки. Всегда заставляли меня трястись от хохота. И как только эта мысль приходит мне в голову, я сознаю, что никогда больше не услышу папин голос и его шутки. Фантазии — вот и все, что мне осталось. Фантазии, порожденные ностальгией. Бледная имитация. Я так остро ощущаю утрату, что у меня подгибаются колени. Через 2 года после смерти папы я сказала Клэм, что это кажется нереальным. Я постоянно жду, когда до меня окончательно дойдет. Она потеряла отца, когда ей было 14. Мы познакомились в Макдональдсе в 1:00, когда к ней приставал какой-то подозрительный тип. Мы с Джо вмешались и предложили подвезти ее в нашем такси. Кончилось тем, что мы съели гамбургеры за мой счет и выпили еще, хотя было ясно, что нам уже хватит. Клэм ответила: «Не знаю, что тебе сказать, Джордж. Это всегда кажется нереальным и никогда не доходит. Такой момент никогда не наступает. Мир продолжается, но в нем всегда недостает одной частицы. А между тем ты справляешься с этим, пока она не отыщется. Это имеет смысл. Теперь все кажется временным. Собственно, так всегда и было, просто я этого не знала». Я откашливаюсь и, оглядевшись, говорю: «Привет, папа». «Значит, вот как у нас обстоят дела», — бормочу я, чувствуя себя дурой, хотя я здесь определенно одна. Вокруг плоский пейзаж, надгробия, похожие на ряды домино, тянутся к горизонту. Я смотрю вверх, как будто там может болтаться дрон, который ловит мои банальные фразы. Я тихо рассказываю о встрече с Лукасом, о том, как когда-то надеялась представить его папе, и о разрыве с Робином. Я пытаюсь представить себе, принял ли бы папа Робина лучше, чем Эстер и мама. Интуиция мне подсказывает, папа постарался бы, видя, как это нужно мне, но он пришел бы к выводу, что Робин не тот, кто мне нужен. У меня немели пальцы, я все еще держу в руках целлофановую обертку от цветов. Я сую ее в карман и слышу голос папы. «Почему на тебе эта штука цвета жидкости для полоскания рта? Она выглядит так, будто ты убила Маппета». Маппеты – семейство кукольных персонажей, созданных Джимом Хенсоном в 50-е годы 20 века. «Наверное, теперь увидимся, когда тебе так и не исполнится 65. Я обсуждала это с Эстер, и мы собираемся взять с собой Майла. Так что никаких непристойностей и ржавых гвоздей. Это его любимый рождественский коктейль. У меня снова щемит сердце». Положив цветы на надгробие, я со слабой улыбкой машу рукой. Мама не хочет бывать на его могиле. У нас с Эстер есть свои теории на этот счет. Когда я иду к выходу, меня настигает непрошенная мысль. «Прошла неделя, а ты все еще ждешь звонка Девлина. Ты идиотка». Остановившись, я окидываю взглядом поле надгробных камней, словно в земных глубинах содержится эта нелицеприятная истина. Затем тащусь дальше. Что-то вызывает грусть, помимо того факта, что Лукас Маккарти меня не помнит и перекрыл мне путь в свой паб. Он счел, что я гожусь лишь на то, чтобы в майке и оранжевых шортах подавать липкие ребрышки и крылышки. Анализируя свое разочарование, я обнаруживаю, что мне действительно очень нравится Девлин. Надеюсь, я ему тоже. Я понимаю, что в наши дни такое случается нечасто, а не звонить кому-то, когда ты обещал позвонить, нечестно. Откажи, но сделай это так, чтобы ты мне не разонравился. По крайней мере, он мог бы послать мне лаконичное сообщение, притворившись, будто у них с братом вышла накладка. Они наняли 2 людей, причем другой оказался одноногим героем войны. Такая невинная ложь все упрощает. На случай, если вы столкнетесь в городе. Уж мне-то это хорошо известно. Я нашла и потеряла 1000 случайных работ в этом городе. А может быть, он так наклюкался на поминках, что начисто все забыл? Нет, в таком маловероятном случае ему бы напомнил Лукас. Он не знает, что я человек из его прошлого и не хочет меня знать в настоящем. Или знает, что это я и притворился, что не знает меня, а затем избавился. Я сворачиваю на дорогу, думая о Лукасе. О том вечере в парке, когда спустились сумерки, и я была расстроена из-за того, что меня достали дома. Он сказал, погладив мое лицо: «Знаешь, я люблю тебя. У тебя есть я». Наверное, эти слова ему легче дались, когда я была уязвимой. И в тот же миг ужасный день превратился в мой лучший день. Помню, я сказала: «Я тоже тебя люблю». Впервые. Потом добавила: «У тебя есть я». Я была всецело поглощена Лукасом. Он был для меня всем, величайшим секретом, объектом вожделения, задушевным другом и союзником. Клише насчет того, что нет ничего сильнее первой любви. Истина, не так ли? Действительно ли Лукас был моим, хотя бы мимолетно? Только мой дневник служит доказательством, но я не в силах заглянуть в него. Он живет на дне моего ящика с бюстгальтерами. Всегда рядом и вместе с тем недоступный. Начинают падать первые капли дождя, и на мобильнике высвечивается незнакомый номер. Мое сердце бешено колотится. «Привет, это Джорджина, это Девлин. Я тут ирландский коротышка, из-за которого вы сбились с ног на прошлой неделе. Я теряю дар речи от удивления и восторга, затем прихожу в себя». «Привет. Честно говоря, вам не особенно нужна была помощь. Я ограбила вас, так как мне заплатили за такие пустяки». Девлин фыркает. Я добавляю. «И спасибо за лишние деньги. Очень мило с вашей стороны. Вовсе нет, вы их заработали. Было такое ощущение, словно вы одна из гостей. Для меня это высший пилотаж в сервисе». Девлин не видит, как я расплываюсь в улыбке. «Скажите, вы еще свободны? Я имею в виду работу на полный день, о которой мы говорили. Простите за то, что не сразу позвонил. Мне нужно было, сначала уладить кое-какие дела». «Насколько я понимаю...» «Это означает, что он сражался с братом. Я очень благодарна, но прихожу в ужас. Поздравляю, твой приз — быть в подчинении у Лукаса Маккарти, который относится к тебе враждебно. Правда, он не слишком возражал против того, чтобы меня нанять. Я в восторге от этой крошечной победы». «Вы можете отказаться, так как не были предупреждены заранее, но не найдется ли у вас минутка, чтобы заскочить сегодня вечером, скажем, в 6:30? Я ознакомлю вас с кассовыми аппаратами, и вы сможете заранее сориентироваться на случай, если в первый день у нас будет наплыв». Я бросаю взгляд на часы. У меня есть 1.5 часа. Нужно придать себе презентабельный вид. Нет проблем. Вы просто сокровище. Простите, вы же знаете, как это бывает. Путаница с балансом, и нужно сделать 1 000 000 вещей. Честно говоря, я не была занята. Значит, до скорого. Если никто не ответит, когда вы постучитесь, значит, мы где-то в задней части паба. В таком случае входите, дверь не заперта. Мы. Значит, это происходит. Он возвращается в мою жизнь. А нужно ли мне надевать розовый мех? Я тут же ощетиниваюсь. А почему бы и нет? Потому что Лукас Маккарти высказал предположение, что я ветреная женщина. Это мое пальто, мой выбор. Но моя бравада показная. К браваде примешивается боязнь оказаться несостоятельной. Совсем как в те дни, когда я была подростком. Когда я вприпрыжку мчусь домой, в сумке снова начинает трезвонить мобильник. Я роюсь в ней, вытаскивая при этом тушь. Когда я, наконец, нахожу телефон, то пребываю в невменяемом состоянии. А что, если это звонит Девлин, чтобы отменить свое предложение? Я вижу на экране Реф. «Привет. Ты занята?» «Да не то чтобы очень. Просто подумал, а не связывалась ли ты с газетой на предмет итальянского ресторана, в котором работала? Пламенные посты в TripAdvisor. Ты сказала, что собираешься это сделать, но была тогда под хмельком». «Я им это сказала?» «Да я, кажется, и себе про это не говорила. Мои провалы в памяти от выпивки становятся все хуже. Похоже, стираются целые сцены». «Да, сказала. Ну так вот, они этим воспользовались». «Правда? Отлично. Но есть хорошая новость и плохая новость». «Ладно, скажу на чистоту, все плохо». «Они меня не упомянули? А с какой стати? Ты же не назвалась?» «О, нет», — отвечаю я, чувствуя себя полной идиоткой. «Я только намекнула». «Кто-то в стар, не мистер Кит, а некто Энт». «Энт», от английского «энт», «муравей». Черкнул в ответ на мое письмо об «это аморе». «Спасибо, мы с этим ознакомимся». Этот субъект печатал одной рукой, а другой держал сэндвич с ветчиной и крест с салатом. «Но как это невежливо не обратиться ко мне по имени? И тут я вспоминаю, что я всего лишь Гокпул». «Пожалуй, ничего не получится. Не будет дальнейших вопросов о том, кто я и почему стала еще одним недовольным посетителем». Как говорится, месть — это блюдо, которое лучше подавать холодным. Стар подала его в лучших традициях «это аморе». Ничего похожего на то, что ты заказывала. Что ты имеешь в виду? Где ты сейчас? Я почти дома, я сворачиваю на свою улицу. Купи газету. Ее еще нет онлайн. Я увидела ее только потому, что об этом говорила одна женщина у меня на работе. Она знала кого-то, кто вроде бы подцепил сальмонеллу в «это аморе». Ты пугаешь меня своей таинственностью. «Ах, нет, извини, я не хотел. На самом деле это забавно. Налей себе чашечку чая и расслабься, читая эту статью. Настоящая сатира». Я покупаю стар в газетном киоске на углу и иду домой. Интересно, как они раскопали, что это аморе — худшее заведение с тех пор, как Суини Тодд пёк свои пироги. Положив газету на стол, я в нетерпении листаю склеившиеся страницы, сгорая от любопытства. Что же, черт возьми, имел в виду Реф? Вот оно, целый разворот. На фотографии Тони с сияющей улыбкой позирует у входа в ресторан, в каждой руке по тарелке с пастой, утопающей в соусе. Вероятно, он приобрел пышный колпак шеф-повара в магазине маскарадных костюмов. «Это аморе, худший ресторан Шеффилда, согласно TripAdvisor», — говорят ненавистники. «И вам не стыдно?» «Погодите, погодите, они пиарят ресторан со скверной кухней?» Я продолжаю читать. «Да, именно это они и делают. Несколько лестных портретов Тони, который помешивает в кастрюльке, свободной рукой изображая букву «О» из указательного и большого пальцев. Келлум, усмехающийся из-за его плеча, записывает мелом фирменные блюда на пробковой доске». Да это настоящий бал пиара, черт побери. На правой стороне страницы краткий обзор материалов из TripAdvisor, но их сильно отредактировали, убрав все насмешки. Грег Уизерс появляется. Ура, но они опубликовали всего пару его предложений. Бегло взглянув на них, вы решите, что он просто хотел, чтобы с ним больше носились из-за его юбилея. Черт возьми. Скрежеща зубами, я читаю. Когда-то те, кто жаловался на рестораны, ограничивались просьбами пригласить администратора. В эру интернета всего один клик, и весь мир узнает о вашем недовольстве. TripAdvisor – хорошо известные форумы обедающих, призванные определить рейтинги в нашем кулинарном мире. И пользователи откровенно делятся опытом в своих комментариях. Это Аморе знает, каково это – противостоять гневу критиков-любителей. Они яростно набросились на бистро Брумхилл, ругая его некачественные блюда и никудышное обслуживание. В результате 88% – худший рейтинг в городе. И тем не менее, бизнес там процветает, и каждый уикенд в этом бистро бронируют по 60 мест. Это Аморе заявляет, что несмотря на неблагоприятные отзывы, они сейчас популярны как никогда. Это ставит под сомнение, действительно ли столь велико влияние на посетителей ресторанов таких сайтов, как TripAdvisor. В конце этого дня тролли в интернете выскажут свое мнение, говорит шеф-повар это Аморе, Тони Стейнс. Я думаю, что если посмотреть, откуда эти жалобщики, то мы увидим, что все они лондонцы или приезжие, которым нужны всякие выкрутасы и пляски вокруг них. А среди местных мы очень популярны. Что за дерьмо? У нас подают хорошую домашнюю еду, только что приготовленную. Мы не суетимся и не пускаем пыль в глаза. И завсегдаты и любят наши блюда. Это старые рецепты от матери владельца нашего ресторана. Так что, если вам не нравится наша классика, или вы говорите, что она не подлинная, все вопросы к его Нона. Она живет в Турине. Она живет в гребаном Бридлингтоне, презрительно фыркую я. Дальше разворачивается общая дискуссия о достоинствах и недостатках TripAdvisor как сайта, дающего рекомендации. Таким образом, ни у кого нет шанса возразить Тони. Грег Уизерс, конечно, нашел бы что ответить, если бы мог воспользоваться электронной почтой или уговорил Рэва поучаствовать от его лица. О, Господи, как же это несправедливо. Разве репортеру не приходило в голову, что отзывы у «Это Аморе» ужасны, потому что ресторан ужасен? Слышал ли он о бритве Оккама? Методологический принцип. Не следует множить сущее без необходимости. Назван по имени английского монаха-францисканца Уильяма из Оккама. Попробовал ли какие-нибудь блюда в этом ресторане? Да это же шикарная бесплатная реклама для «Это Аморе». И я ее сама подсказала. Насчет этого нет никаких сомнений. Чего стоит одно имечко «Энд Хэдден». Итак, вот каков счет. «Это Аморе» 1, «Джорджина» 0. Хорошая свежеприготовленная еда, мать вашу. Я видела, как Тони вскрывает коробку шоколадных конфет, пытаясь поддеть пленку ножом для сыра, выкладывает конфеты пирамидкой на блюдце, посыпает какао и просит меня сказать клиенту, что это наш шоколад ручной работы. Я звоню Реву. Почему плохие парни всегда выигрывают, Рев? Всегда. У меня шутливый тон, но я действительно огорчена. Правда же, да? Это Аморе переживет что угодно, даже визит критика, благодаря моему увольнению. Что же еще им нужно сделать? Добавить полоний в поле Але Качетора? «Ха-ха, это перебор, ага», — хохочет Рэф. «Мне понравился тот пассаж, когда он говорит, что все считают их дерьмом, потому что ожидают увидеть Ланклюм». Английский ресторан, открытый в 2002 году в Камбрии. «И сашими с морским дьяволом. Поэтому они и недовольны. Жеманные субъекты из Мейфера, привыкшие к кулинарным изыскам, не понимают, какие последствия могут вызвать два основных блюда за десятку и полграфина грубого красного вина. Я смеюсь». Типичное меню – это Аморе. Благодаря моим усилиям у них в следующем месяце не будет свободных мест. Даже если кто-нибудь сходит туда из-за рекламы, которой я невольно поспособствовала, и в конце концов согласится со мной, ресторан все равно хоть раз получит их деньги. Это безбожно. Безнадежно заключаю я. Увы. Послушай, вообще-то я звоню тебе по другому поводу. Мы все немного неловко себя чувствуем из-за того, что в тот вечер ругали Робина. Я издаю смешок. О, Рэф, я тебя люблю. Но если Клэм неловко из-за Робина, то я мистер Грег Уизерс из Стокпорта. «Ладно, это мы с Джо сказали Клэм, что ей должно быть неловко из-за того, что она ругала Робина». И она согласилась. И она сказала, «Почему вы защищаете этого самодовольного сраного придворного шута?» «Полагаю, ты согласишься, что в этом высказывании имеется подтекст, заключающийся в желании, чтобы о ее раскаянии стало известно». Я снова смеюсь. «Послушай, в любом случае мы с Джо предложим ей разделить с нами счет на троих, когда пригласим тебя где-нибудь посидеть. Ты сегодня вечером свободна?» «О, а куда? У меня есть одно дело в 6:30, но думаю, это ненадолго». «А куда бы ты хотела пойти?» «Карри? Отлично. Или в это Аморе?» «О, Господи, даже представить себе не могу, что сделает Тони с моей едой. Зато я могу. Да уж, я ненадолго замолкаю». «Рэф, существует ли такая вещь, как карма? Никто не получает то, чего заслуживает». На этот вопрос есть длинный ответ, а есть и короткий. И раз ты не платишь мне за это на сеансе психоанализа, я дам тебе короткий. И каков же этот ответ? «Нет, не существует такой вещи, как карма, и люди не получают то, чего заслуживают». Это утешительный миф, призванный примирить нас с жестокой бессистемностью Вселенной и с бедами, которые на нас валятся. Ух ты, а длинный ответ более обнадеживающий. Да, вот поэтому он стоит денег. Отсмеявшись, я даю отбой и вдыхаю терпкий октябрьский воздух. Не знаю, почему я все еще цепляюсь за идею, что карма существует. Ведь за свои 30 лет я никогда не видела ее в действии. Мне следовало распрощаться с ней тогда же, когда я простилась с зубной феей.